Глава первая. И уникальность их в способности узреть всю суть любви. О великих воронах. 1. Солнечные лучи освещали широкие плечи сидевшего за столом мужчины. Его сцепленные в замок руки лежали на ровной деревянной поверхности, а внимательный взгляд серых глаз был направлен на девушку в кресле. Синие растрепанные пряди и тонкая ладонь скрывали верхнюю часть лица Алисы. Ее подбородок дрожал, губы плотно сжались. Наконец она отняла пальцы от лица и посмотрела на разделяющий их стол. Широкий, из светлого дерева с лаковым покрытием. Переключив внимание на этот предмет, Алиса почувствовала, как дышать становится легче. Ранее цепко сковавший ее внутренности страх сейчас незаметно отошел на второй план. «Выходит, это просто шутка?» — спросила она. «Это неизвестно наверняка», — осторожно ответил Николай, уловив тоску в ее голосе. «И повлиять на ситуацию на данный момент не представляется возможным. Пока что вам остается два варианта. Или жить в ожидании сообщений, которые могут и не прийти, или принять случившееся, чтобы возобновить процесс лечения с новыми силами. Выбор за вами». «Оба варианта сложные», — на выдохе произнесла Алиса, кинув взгляд на психотерапевта и смущенно повела плечами. Невероятной красоты мужчина перед ней, тот редкий человек, которому она могла позволить проникнуть в самые темные уголки своей души. Он — Николай Александрович Картунин, первоклассный психотерапевт и психиатр, в свои 36 лет успешно работающий с самыми запущенными случаями. Свет упал на его лицо, и мужчина качнул головой так, что черные пряди упали на глаза. Он расцепил пальцы и поправил густые волосы, выбившиеся из прямого пробора. Алиса проследила за этим движением и невольно скользнула взглядом по мускулистой груди и плечам Николая Александровича, туго обтянутыми серой водолазкой. Она поправила воротник, вспомнив, что на ней такая же, но черного цвета. Он одновременно успокаивал и волновал ее. Девушка позволяла его низкому голосу проникать в сознание, открывать перед ней новые истины, которые она ранее не замечала. Душа Алисы только наедине с ним раскрывалась неприлично широко. Ни с кем до этого она не чувствовала себя так, как с Николаем. И пускай тянулась к нему, но боялась сделать первый шаг и открыться до конца, показать свое отношение не к конкретной ситуации или нелюбящей матери. За два года их знакомства это уже стало привычным. А к человеку, который выслушивал и помогал привести мысли в порядок. Она не решалась рассказать о чувстве, живущем в одиноком раненом сердце, что билось чаще всякий раз, когда мужчина обращал на нее взгляд серых, как пасмурное небо, глаз. Ее тревожила мысль оказаться отвергнутой. И подсознательно Алиса знала, что это возможно. Настолько красивый и успешный мужчина никогда не посмотрит на такую серую мышь, какой она себя считала. Если он и догадывался об этих чувствах, то благоразумно держал дистанцию, чем еще больше, распалял желание быть к нему ближе. Николай Картунин прервал затянувшееся молчание и осторожно спросил. «Есть ли что-то еще, что вы хотели бы мне сообщить, Алиса?» Вместо того, чтобы смутиться, она вздрогнула и задержала дыхание. После этих слов перед глазами невольно замелькали образы, которые хотелось бы навсегда выкинуть из памяти. Черная куртка, человек с непроницаемым лицом, скрипучий звук кожаных перчаток, длинные пальцы, сомкнувшиеся на ее горле, головная боль, терпкий аромат кофе, удушье, ледяные объятия, вороний крик и следом холодный запах мяты. Алиса стала судорожно хватать ртом воздух и ощутила подступающую к горлу тошноту. Уши заложило, голова кружилась, сердце билось в груди, как сумасшедшее. «Я умираю, Боже!» — подумала она и покачнулась в кресле. Николай Александрович подскочил с места, приблизился и, присев перед ней, удержал девушку от падения. «Алиса, вы меня слышите? Сконцентрируйтесь на моем голосе!» — прошептал он над самым ее ухом. «Дышите, Алиса. Вдох. Да, вот так. Теперь выдох. Медленно. Хорошо. Теперь еще раз. Вдох. Вы молодец. Выдох. Продолжайте дышать. «Я позову медсестру», — сказал психотерапевт и попытался встать. Алиса вцепилась дрожащими пальцами в халат Николая, удерживая его. «Вдох, выдох». Она уткнулась щекой ему в грудь и почувствовала исходящий от него теплый землистый аромат пачули. Он успокаивал, позволял прийти в чувство. Чужое сердцебиение было ровным и спокойным, в то время как ее частым и судорожным, и вновь вдох, длинный выдох. Его холодные руки лежали на спине Алисы. Он что-то говорил, но она уже не слышала, сосредоточенная на этом уверенном прикосновении. Именно так Алиса представляла это объятие. Сильные руки держат ее, защищая от страшного мира. Мягкий голос обволакивает сознание, а она, нескладная и нелепая, укутана теплом и запахом его парфюма. Николай Александрович, уверенный, красивый, как греческий бог, сейчас так близко к ней, что хочется плакать от счастья. Исходящий от него аромат будоражил Алису, переключая внимание с неприятных воспоминаний на осознание, что любимый и недоступный до этого человек здесь, рядом, обнимает и поддерживает ее. «Вам лучше?» — поинтересовался Николай Александрович, осторожно отстраняясь. «Да. Да, спасибо». Едва двигая пересохшими губами, прохрипела Алиса. Мужчина помог ей расположиться в кресле и двинулся в противоположную сторону. Алиса поморгала, держась за лоб. Без тепла Николая она почувствовала себя так, словно вынырнула из проруби, и теперь пыталась согреться самостоятельно. Паническая атака отступила, но оставила после себя неприятное послевкусие. Как и всегда. Николай Александрович вернулся к Алисе и протянул ей бумажный стаканчик с водой. Она приняла его и поблагодарила. Почувствовала, как к ней возвращаются силы, а дрожь и страх отступают с каждым новым осторожным глотком. «Отложим этот разговор до следующего сеанса?» Они встретились взглядами и одновременно, не сговариваясь, посмотрели на циферблат висящих на стене часов. Девушка выдохнула и смахнула капельки воды с губ. Николай Александрович вернулся за стол, положил перед собой бумагу и щелкнул ручкой. «Я выпишу вам новые лекарства. Мы начнем постепенную, планомерную работу уже сейчас». «Как? Но время...» «Да, вы правы, Алиса», — ответил он, расписался и поставил печать на рецепте, а после продолжил. «Времени у нас осталось меньше 5 минут. Исходя из того, что вы сообщили ранее, я вижу, что встреча с преступником негативно отразилась на вашем здоровье. Не только физическом, но и психическом. Не имею права настаивать на амбулаторном лечении, хотя, признаюсь, это было бы удобнее для всех», — сказал он со вздохом. «Но в вашем случае оно может вызвать дополнительный стресс. Поэтому мы будем встречаться 2 раза в неделю для сеансов психотерапии в целях проработки посттравматического стрессового расстройства и обострившихся панических атак. Согласны?» Она робко кивнула. «Я попрошу вас продолжать вести дневник мыслей и начать записывать свои сны. Должен предупредить, поначалу будет очень неприятно, но это необходимо для того, чтобы мы разобрали их и проработали первопричину. Лекарства, пожалуйста, принимайте строго по назначенной в рецепте схеме». Николай Александрович поднял лист и указал на исписанные строки. «Тут 2 препарата в разных дозировках. Не путайте их, пожалуйста, и не пропускайте прием». Алиса приняла из его рук рецепт и поставила пустой стакан на стол. «Пойдемте. Выберите ближайший для записи день». Он взял папку с ее именем и фамилией, встал из-за стола и пошел к двери. Алиса поднялась с кресла, схватила с диванчика у стены рюкзак и, закинув его на плечо, неуверенным шагом проследовала за мужчиной. Николай Александрович придержал дверь, пропуская девушку вперед. Пройдя по коридору, они остановились у стойки администратора. Сидящая за ней девушка в костюме широко улыбнулась при виде Николая и перевела вопросительный взгляд на Алису. Мужчина обошел высокий стол и склонился над ним, попросив открыть его расписание. «Нам нужна ближайшая свободная запись», — мягко произнес он, переведя взгляд на Алису. «Все верно?» — она закивала, почувствовав, как краснеют щеки. «Ну...» — протянула девушка-администратор, вытянув губы трубочкой. «Есть окно, только на конец следующей недели, Николай Александрович». 19 ноября», — уточнил мужчина и посмотрел на Алису. «Вас устроит?» «Наверное...» Неуверенно пожала плечами девушка, опустив взгляд. «На утро только. В 9 утра», — озвучила администратор. «Тогда я записываю вас». Алиса кивнула и сжала между пальцами рецепт. «Добавь, пожалуйста, заметку на случай, если освободится место раньше», — обратился он к девушке в костюме. «Тогда, если это произойдет, мы вам позвоним и предложим перенести запись на более раннюю дату». «Отправь сообщение», если Алиса не возьмет трубку». Николай Александрович выпрямился и тепло улыбнулся синеволосой девушке. Ее сердце забилось чаще. Стало приятно от мысли, что он помнит такие мелочи. Она, как и Николай, предпочитала сообщения звонкам и была искренне благодарна ему за это замечание. «Все, записала», — сказал администратор. «Спасибо», — вместе сказали Алиса и Николай, отчего первая сразу смутилась. «На этом я сегодня с вами прощаюсь». Мужчина вышел из-за стола уже без папки и остановился напротив девушки. «Берегите себя. Принимайте лекарства и при необходимости пишите мне, если возникнут срочные вопросы». «Благодарю», — ответила Алиса, ее голос немного хрипел. «Удачи вам». Николай Александрович медленно кивнул, задержав на ней взгляд на несколько мгновений, и вернулся в свой кабинет. Алиса посмотрела ему вслед. Высокий мужчина в белом халате уже скрылся в дверном проеме. Алиса поспешно убрала в сумку рецепты и достала кошелек. Оплатив сеанс психотерапии, попрощавшись с девушкой-администратором, оделась и вышла из клиники. Сердце продолжало громко биться, когда Алиса достала телефон и открыла переписку. Она отправила короткое «Я освободилась». Убрав телефон в карман куртки, девушка выдохнула облачко пара и подняла голову, взглянув на медленно падающие с неба снежинки. Только сейчас Алиса заметила их и улыбнулась в воротник водолазки, приподнимая его к носу и вспоминая аромат мужчины, который сегодня прикоснулся к ней. Трепет в груди и покалывание в ладонях напомнили о чувствах к Николаю. Она безнадежно влюблена уже по меньшей мере полтора года, и любовь была одной из немногих причин, что еще удерживала ее в этом мире. Безответная любовь к прекрасному, но недоступному мужчине. 2. Александр Белый громко выдохнул, бросил ручку на стол и откинулся на спинку стула. Шея затекла от неудобного положения, поэтому он потянулся и размял ее. Окинув взглядом папки, покрывающие всю поверхность стола, молодой следователь отвернулся и посмотрел в окно. На небе сгущались тучи, отчего в кабинете становилось темнее и холоднее. Отопление включили только сегодня, и комната еще не успела прогреться. Он встал и собрал листы в нужные папки. Тишину кабинета нарушил сильный порыв ветра за окном. Холодно, темно, пусто. Белый посмотрел на свободный стол напротив своего и застыл, сжимая папки в руках. Сердце в груди заныло, вновь возвращая ему мысль о том, что он одинок. Было неприятно это признавать, но Белый правда скучал по насмешливым комментариям старшего следователя, даже по поучительным нотациям, которые тот в последнее время читал все чаще и чаще. Александр мотнул головой, отбрасывая нахлынувшую тоску, и вышел из кабинета. В холле было немноголюдно. Время обеда еще не наступило, часовая стрелка на циферблате медленно принимала вертикальное положение. Белый тихо поздоровался с прошедшими мимо коллегами и вошел в правое крыло. Нужный ему кабинет показался сразу, и он коротко постучал в дверь. Получив приглашение войти, Александр Белый сделал это и, поздоровавшись с начальником, протянул ему папки с делами. Рудской Дмитрий Витальевич, крупный пожилой мужчина, которому уже несколько лет как следовало быть на пенсии, принял материалы и бегло пробежался взглядом по их содержимому. Молодой следователь посмотрел на русые волосы пожилого начальника. Раньше он, как и остальные, ломал голову над тем, как в 60-летнем с хвостиком возрасте мужчина может избежать седины, не ходя в салон на окрашивание. Но теперь был абсолютно уверен в своей догадке. С Антона косарь, подумал Александр Белый, внимательно рассматривая голову притихшего начальника. В косом проборе Рудского он заметил серую полоску отросших корней и не сдержал улыбки. «Я сказал что-то смешное!» — резко одернул его начальник. «Нет, товарищ генерал-лейтенант», — поспешно ответил Белый. «Я могу идти?» «Пока да. Так, я посмотрю отчеты и направлю вам материалы из архива. Если найдете что-то достойное внимания, дайте знать». «Хорошо, товарищ генерал-лейтенант». «Вы свободны». Коротко поблагодарив начальника, Белый вышел и осторожно закрыл за собой дверь. Он вступил в должность в августе и в ходе первого же расследования возмутился господствующими в отделе порядками, но теперь не испытывал страха или презрения по отношению к Рудскому. Мужчина был строгим, но справедливым. Александр Белый поморщился, вспоминая, что месяц назад Планировал оставить работу, которой хотел заниматься всю свою сознательную жизнь, лишь из-за того, что его подтвержденная только интуицией теория была встречена коллегами, в лучшем случае со скепсисом, в худшем — насмешками. В итоге все оказалось тривиально. Но никто, кроме Белого, не догадался об этом. И вклад Алисы в расследование, ее сны и действия было сложно недооценить. Мысль о ней вызвала невольную улыбку на его лице. Телефон в кармане брюк издал звук уведомления. Александр Белый достал его и прочел новое сообщение. «Вспомнишь солнце, вот ты лучик», — подумал он, продолжая улыбаться, и написал в ответ. После вернулся в кабинет, накинул куртку, взял ключи от машины и снова вышел. На улице было холодно. Пока он шел к служебному автомобилю, на светлую, неприкрытую голову упало несколько маленьких снежинок. Александр Белый сел за руль, пристегнул ремень безопасности и завел двигатель. Вырулил на дорогу и поехал навстречу к той, что заставляло его сердце биться чаще и вызывало в нем всепоглощающую нежность. 3. Она стояла на холоде, нервно топая ногой и пряча ладонь в карман кожаной куртки. Свет фонаря освещал дорогу, газон, мусорный бак и широкое многоэтажное здание по правую руку от нее. Девушка покачала головой и поднесла к накрашенным помадой губам сигарету, зажатую между тонкими пальцами, с кислотного цвета маникюром. Затянулась, задержала дыхание, смакуя горький вкус на языке, и, наконец, выдохнула тонкую струйку дыма. «Сука, где его черти носят?» Выругалась она, достав телефон из кармана, и снова затянулась сигаретой. 15 минут прошло. Единицу влеплю этому Чингисхану». На мерцающем экране отобразилось уведомление: «Водитель по заказу на 23-29 ждет вас». Она подняла голову и осмотрелась. В сотни метров у выезда на главную улицу стоял автомобиль. «Да он издевается!» — прошипела девушка и сделала последнюю затяжку. Проходя мимо мусорного бака, выкинула окурок и поправила воротник куртки, откидывая светлые, желтые пряди за спину. Она подошла к машине, открыла переднюю дверь и уселась на пассажирское сиденье. Водитель тихо поздоровался, но девушка тут же перебила его, возмутившись. «Вас сколько ждать можно? Я тут на холоде 20 минут простояла. И почему вы не удосужились к подъезду подъехать? Я точку что, для красоты указала или как?» «Простите, там долго это...» — сказал с сильным акцентом темноволосый мужчина и почесал бороду. «Как это называется?» «Что называется? Язык учить нужно сначала, а потом переезжать в другую страну». «Выезд плохой, вот, поворот». «Ой, да заткнись ты уже и поехали», — сказала она, махнув рукой. «Я из-за тебя опаздываю, двигай уже». «Хорошо, простите снова». Водитель повел машину в указанном навигатором направлении. Девушка откинулась на сиденье, достала телефон и стала быстро набирать сообщение. Ее длинные ногти при соприкосновении с экраном издавали цокающий звук, который неприятно бил по ушам. Он остановился на перекрестке, посмотрел на светофор и хрустнул пальцами. Девушка громко вздохнула и зло покосилась на него. Водитель сделал вид, что не заметил этого. Прокрутил карту на экране открытого в телефоне навигатора, смотря сколько километров до пункта назначения. «Зеленый!» — сказала девушка и закатила глаза. Мужчина удивленно посмотрел на нее. «Светофор зеленый!» — громче повторила она, махнув рукой на лобовое стекло. «Олень!» Водитель молча положил ладони на руль и поехал дальше. До этого в салоне автомобиля он чувствовал себя комфортно, но эта заказчица принесла с собой запахи сигарет и тошнотворно-сладкого парфюма. Мужчина мысленно успокаивал себя тем, что через несколько часов окажется дома, где его будет ждать горячий суп, сонная жена и бесшумно работающий телевизор. «А можно побыстрее как-то?» «По навигатору ехать так», — ответил он. «Трэш, на автобусе и то быстрее было бы». Водитель стиснул руль и сильнее вжал педаль газа, ускоряя автомобиль. Девушка поднесла телефон к губам и начала говорить. «Короче, Дим, опоздаю, похоже. Еду на такси. Задолбалась ждать». Мужчина выдохнул через нос и почувствовал, как затряслись плечи от напряжения. Он ощутил неприязнь к своей пассажирке, а она продолжала громко говорить, то ли специально провоцируя его, то ли делая это неосознанно. С каждым ее словом внутри него разрастался обжигающий внутренности гнев, который в любую секунду готов был вырваться на свободу и обрушиться на ничего не подозревающую девушку.